тощий, похожий на хорька Лестрейд, стоя у двери, поприветствовал нас. «Это дело наделает много шуму, сэр», — сказал он. «Не видел ничего подобного, хотя в полиции не первый год». «Ни одной зацепки?» — спросил Грегсон. «Ни одной», — эхом повторил Лестрейд. Шерлок Холмс приблизился к телу и, опустившись на колени, внимательно его осмотрел. «Вы уверены, что на теле нет ран?» — спросил он, показывая на многочисленные пятна и брызги крови вокруг. «Абсолютно!» — воскликнули оба сыщика. «Тогда эта кровь должна принадлежать кому-то другому, предположительно, убийце, если, конечно, речь идет об убийстве. Этот случай напоминает мне обстоятельства смерти некоего Ван Дженсена из Утрехта, дело 34-го года. Помните его, Грегсон?» «Нет, сэр». «Прочтите, очень советую. В мире не происходит ничего нового, все уже когда-нибудь дослучалось». Он говорил, а его проворные пальцы безостановочно летали над телом, что-то щупали, сжимали, расстегивали, осматривали, в то время как глаза смотрели с отсутствующим выражением, которое я уже видел прежде. Осмотр был произведен настолько быстро, что вряд ли кто-нибудь мог решить, что он тщательный. В конце Холмс понюхал губы мертвеца и взглянул на подошву лакированных ботинок. «Его не сдвигали?» — спросил он. «Не больше, чем было необходимо для осмотра». «Можете отправлять его в морг», — сказал Холмс. «Из него больше ничего не выжмешь». У Грегсона были носилки и 4 человека в подчинении. Они явились в комнату по первому зову, погрузили незнакомца на носилки и унесли. Когда его поднимали, какое-то кольцо упало на пол и покатилось в сторону. Лестрейд схватил его и стал озадаченно рассматривать. «Здесь была женщина!» — воскликнул он. «Это женское обручальное кольцо!» Он протянул его нам на своей раскрытой ладони. Обступив Лестрейда, мы все уставились на находку. Ни у кого не было сомнений, что эта круглая золотая вещица когда-то украшала пальчик невесты. «Это усложняет дело», — сказал Грегсон. «Хотя, ей-богу, оно и так. Сложнее не придумаешь». «А вы уверены, что не упрощает?» — дал свою оценку Холмс. «Глядя на него, все равно ничего не узнаешь. Что вы нашли в карманах?» «Все здесь», — сказал Грегсон, показывая на разбросанные по одной из нижних ступенек лестницы предметы. «Золотые часы за номером 97163 лондонской фирмы Барот. Внушительная цепочка для них, вся из чистого золота. Также золотое кольцо с масонским знаком и золотая булавка с головой бульдога с рубиновыми глазами. Далее следует юфтевый футляр для визитных карточек на имя Инока Д. Дреббера из Кливленда, что согласуется с метками ИДД на белье. Кошелька нет, но деньги в кармане были — 7 фунтов 30 шиллингов. Еще мы нашли карманное издание Декамерона «Боккаччо», на обложке которого написано имя Джозефа Стенджерсона, и 2 письма, одно адресовано И. Д. Дреберу, другое Джозефу Стенджерсону. Адрес? Американская биржа «Стрэнд» до востребования. Оба письма из Гийонской пароходной компании и касаются отправки кораблей в Ливерпуль. Из них ясно, что этот несчастный должен был вскоре вернуться в Нью-Йорк. Вы навели справки о Стенджерсоне? «Я сделал это сразу же, сэр», — ответил Грегсон. «Разослал объявление во все газеты и послал своего человека на американскую биржу, но он еще не вернулся». «Вы послали запрос в Кливленд?» «Да, телеграфировали этим утром». «Что вы написали?» «Просто подробно обрисовали ситуацию и сказали, что будем рады любой информации, которая может нам помочь». «И вы, конечно же, забыли попросить прислать вам сведения о том, что показалось самым важным». «Я спросил их о Стенджерсоне». «И больше ничего?» «Разве нет еще какого-нибудь вопроса, от которого зависит все расследование. Не могли бы вы послать еще одну телеграмму?» Я посчитал нужным спросить не более того, что спросил, — ответил Грегсон обиженным тоном.